Лист дела 82. Я уперся лицом в ладони, боясь пошевелить головой, чтобы не выплеснуть, как из переполненной чаши, самую главную мысль. Так, бандит убил Корецкого, чтобы надолго получить машину, которую много времени никто не будет искать, но не успел спрятать труп и понял, что на машине ездить рискованно. Продал ее Кохиане, это раз. Дальше. Во всех машинах, угнанных в Тбилиси, Риге и Львове, одинаковым способом вырублены замки. Я вспомнил слова Линары о том, что бандит возил в портфеле какую-то тяжелую трубу. Наверное, это и было приспособление для вырубания замков. Следующее. Машины Рабаева, Дулицкого и Корецкого были перекрашены с целью маскировки, и на первых двух заменены номера. Скорее всего, «Волга», которую угнали сегодня, будет ночью перекрашена, и номер на ней заменен. У бандита есть номер с машины Дулицкого. Расчет ясный. Сейчас во Львове происходит чемпионат страны по стрельбе, и сюда приехало множество спортсменов на машинах с иногородними номерами. Украденная сегодня «Волга» завтра с рижским номером перекрашенная будет неузнаваема. Угон машины в Риге предшествовал нападению на инкассатора. Что он хочет сделать сейчас? Почему он расспрашивал Березка об автомагазине? Догадка пришла неожиданно. Я хлопнул себя ладонью по лбу. Идиот! Как же сразу не сообразил! Я стал лихорадочно звонить по телефону. Дежурный по городу невозмутимо сказал: «Да вы не волнуйтесь, я сейчас позвоню директору автомагазина домой и сразу же перезвоню вам». Я бегал по комнате в ожидании его звонка и думал о словах учителя Коростылева. Казалось, забытых, и сейчас вдруг отчетливо всплывших в памяти. Не понимая, нельзя отрицать. Ведь немые тоже рассказывают друг другу анекдоты, мимикой и жестами. И весело смеются при этом вслух, хотя нам от такого зрелища грустно. Дежурный позвонил минут через 5. Директор сказал ему, что сегодня в магазине было вывешено объявление, 25 очередникам предлагалось завтра внести деньги за «Волги». Все стало на свои места. Ясно, завтра бандит пойдет брать инкассаторов у автомагазина. Инкассаторы понесут сумку, в которой будет больше 100 000 рублей, по-старому больше миллиона. Все стало на свои места. Для меня. Теперь я должен поставить все на свои места для закона. Постановление. Я, следователь, рассмотрев материалы уголовного дела номер 4212, установил. Первое. 22 августа сего года неизвестный преступник похитил в городе Тбилиси автомашину «Волга», принадлежащую гражданину Рабаеву, номер ГХ-3452, которую 26 августа продал в Ленинграде гражданину Косову. Второе. В ночь с 3 на 4 сентября сего года в районе поселка Солнечный Гай Крымской области неизвестным преступником был убит гражданин Корецкий ЕК. С места убийства преступник угнал автомашину Корецкого и 6 сентября продал эту машину жителю города Тбилиси Кохиани. Третье. 18 сентября сего года в городе Риге неизвестный преступник угнал автомашину «Волга», принадлежащую гражданину Дулицкому, и в тот же день, используя машину, совершил разбойное нападение на инкассатора, тяжело ранив его при этом и убив из пистолета охранника. Четвертое. 29 сентября сего года в городе Львове Неизвестным преступником угнана автомашина «Волга» номер ЛВА-0974, принадлежавшая Горавтотресту. С учетом показаний свидетелей и других материалов следствия, сходство примет преступника, характер способов совершения преступлений, тождественность боеприпасов, имеются основания полагать, что вышеуказанные преступления совершены одним и тем же лицом. В силу изложенного и руководствуясь законом, постановил: уголовные дела всех перечисленных в настоящем постановлении преступлений соединить с уголовным делом номер 4212, возбужденным по факту убийства гражданина Корецкого Е.К. Следователь.